Слова эти из числа тех, которые единственно важны для нас, потому что сказанные невольно, они хотя бы в общих чертах дают нам рентгенограмму, не навлекающей на себя подозрений действительности, которую скрыла бы обдуманная речь. Слова эти показывали, что у людей, окружавших Жильберту, создалось впечатление, будто я им мешаю. Вот почему, как только Дворецкий произнес эти слова, они зародили во мне ненависть, которую я предпочел обратить не на Жильберту, а на Дворецкого. На нем сосредоточилось все чувство негодования, которое могла бы возбудить во мне моя приятельница, освобожденная от этого чувства благодаря его словам. Любовь осталась одна. Но эти же слова вместе с тем показали мне, что некоторое время я не должен стараться увидеть Жильберту. Она, разумеется, напишет мне, будет извиняться. Несмотря на это, я не сразу пойду к ней, чтобы доказать ей, что могу жить и без нее. К тому же, если бы я получил ее письмо, мне некоторое время было бы легче лишать себя встреч с Жильбертой, так как я был бы уверен, что увижу ее, как только мне захочется. Чтобы с меньшей тоской перенести добровольную разлуку, мне нужно было освободить свое сердце от страшной неуверенности. Не навсегда ли мы поссорились? Не обручена ли она? Не уехала ли? Не похищена ли? Следующие дни напоминали ту оставшуюся в прошлом новогоднюю неделю, что мне пришлось провести без Жильберты. Но тогда, с одной стороны, я был уверен, что как только минит эта неделя, моя приятельница вернется на Елисейские поля, и я по-прежнему буду видеть ее. С другой же стороны, я знал не менее твердо, что пока не кончатся новогодние каникулы, не стоит и ходить на Елисейские поля. Таким образом, в течение этой грустной, давно минувшей недели я спокойно переносил свою грусть, потому что к ней не примешивалась ни боязнь, ни надежда. Теперь же, напротив, именно это последнее чувство почти в такой же степени, как и боязнь, сделало мое страдание невыносимым. Не получив в тот же вечер письма от Жильберты, я отнес это на счет ее небрежности, ее занятости. Я не сомневался, что это письмо будет в утренней почте. Я ждал его каждый день с дрожью в сердце, сменявшейся подавленностью, когда приходили письма от людей, которые не были Жильбертой, или ничего не оказывалось, что было не хуже, так как доказательства дружбы других людей заставляли меня еще больнее почувствовать ее равнодушие. Я переносил надежду на следующую почту. Я не решался выходить из дому даже в промежутке между приходами почтальона, так как она могла прислать свое письмо с лакеем. Потом наступал час, когда ни почтальон, ни лакей от Цванов больше не мог прийти, и надежду на успокоение надо было отложить до завтрашнего утра. И вот, считая, что мое страдание будет непродолжительным, я, так сказать, был вынужден непрестанно обновлять его. Горе, может быть, оставалось тем же. Но вместо того, чтобы, как прежде, служить однообразным продолжением исходной эмоции, оно воскресало по несколько раз в день, начиная с эмоций, которая так часто повторялась, что, будучи состоянием почти физическим и столь переходящим, делалось чем-то устойчивым и не успевала еще затихнуть тревога, порожденная ожиданием, как для ожидания появлялся новый повод, так что весь день не было ни одной минуты, когда я не испытывал бы беспокойства, которое так трудно вытерпеть и в течение часа. Так мое страдание было несравненно более мучительно, чем тогда, в ту новогоднюю пору, потому что на этот раз вместо простого и чистого приятия страдания во мне жила надежда, что оно каждую минуту может кончиться. Однако, в конце концов, я должен был принять его. Я понял тогда, что это окончательно, и навсегда отказался от Жильберты, ради моей же любви к ней, и желая прежде всего, чтобы у нее не осталось обо мне презрительного воспоминания. И вот, чтобы она не могла предположить во мне чего-либо вроде оскорбленной любви, я, даже когда она потом назначала мне свидание, нередко соглашался, а в последнюю минуту писал ей, что не могу прийти, выражая, однако, свое отчаяние, как поступил бы по отношению к человеку, которого мне не хотелось бы видеть. Эти слова сожаления, обыкновенно приберегаемые для людей, нам безразличных, должны были, как мне казалось, с большим успехом убедить Жильберту в моем равнодушии, чем тот притворно равнодушный тон, каким говорят с человеком любимым. Когда я докажу ей, что у меня нет охоты видеть ее, докажу не словами, Нет, а действиями, бесконечно повторенными. Тогда, может быть, у нее появится охота видеть меня. Увы, это было бы ни к чему. Пытаться, не видясь с ней, воскресить в ней это желание увидеться со мной, значило потерять ее навсегда. Прежде всего потому, что если бы я хотел укрепить это воскресающее желание, мне бы не следовало повиноваться ему тотчас же. К тому же, самые мучительные часы были бы уже позади. Вот в эту минуту она мне необходима, и мне хотелось бы предупредить ее, что скоро, когда она вновь увидится со мной, она успокоит боль, настолько уже затихшую, что эта боль не будет уже, как еще была бы в данную минуту, поводом для сдачи, для примирения, для новых встреч, которые положили бы ей конец. И ведь потом, когда я, наконец, без риска, настолько в Жильберте окрепнет ее склонность ко мне, смогу признаться в моей склонности к ней. Склонность эта, не в силах будучи вынести такую долгую разлуку, уже исчезнет. Жильберта станет мне безразлична. Я это знал, но не мог ей сказать. Она подумала бы, что, утверждая, будто я разлюбил ее, слишком долго ее не видя, я делаю это лишь за тем, чтобы она поскорее позвала меня к себе. А пока что мне эту разлуку облегчало то обстоятельство, что с целью наглядно показать ей, что, несмотря на мои уверения, я по своей воле, а не в силу какого-нибудь препятствия, не по болезни, лишаю себя свидания с нею. Всякий раз, когда мне было известно заранее, что Жильберта не будет дома, что она собирается куда-нибудь вместе с подругой и не вернется обедать, я отправлялся к госпоже Сван, которая стала для меня теперь тем же, чем была в то время, когда мне так трудно было видеться с ее дочерью, и когда, если она не приходила на Елисейские поля, я отправлялся гулять в аллею акаций. Таким образом, я должен был услышать что-нибудь о Жильберте и был уверен, что и обо мне будут говорить при ней и в таких тонах, что она убедится в моем равнодушии. И как все те, кому приходится страдать, я находил, что мое печальное положение могло бы быть и хуже. Ибо, имея свободный доступ в дом Жильберты, я все время говорил себе, что, несмотря на мое твердое решение не пользоваться этим правом, все же, если боль моя сделается слишком острой, я смогу прекратить ее. Свое горе я чувствовал только изо дня в день, да и это слишком сильно сказано. Сколько раз в течение часа, но теперь уже без тревоги ожидания, которое угнетало меня в первые недели после нашей ссоры, до того, как я снова стал бывать у Сванов, читал я себе вслух письмо, которое Жильберта пришлет же мне в один прекрасный день, даже, может быть, сама принесет. Постоянно стоявший передо мной образ этого воображаемого счастья помогал мне переносить гибель счастья действительного. По отношению к женщинам, которые не любят нас, мы ведем себя как по отношению к пропавшим без вести. Сознание безнадежности не мешает нам ожидать. Мы живем настороже, прислушиваясь. Мать, чей сын ушел в море, в опасное плавание, каждую минуту воображает, даже если давно уже нет сомнений в его гибели, что вот он войдет, спасшийся чудом, целый и невредимый. И это ожидание в зависимости от силы воспоминаний и сопротивляемости органов или помогает ей прожить годы, по прошествии которых она в силах будет вынести его смерть, начнет понемногу забывать и вернется к жизни, или убивает ее. С другой стороны, мое горе несколько умерялось мыслью, что оно служит на пользу моей любви. Каждый визит, который я делал госпоже Сван в отсутствии Жильберты, был для меня мучителен, но я чувствовал, что тем самым я выигрываю в глазах Жильберты. Впрочем, если я, прежде чем идти к госпоже Сван, всегда старался удостовериться в том, что ее дочери не будет дома, это зависело не только от моего решения оставаться с ней в ссоре, но не в меньшей степени и от надежды помириться с ней, которая накладывалась на мою волю к отречению. В душе человеческой мало что является абсолютным, по крайней мере, в смысле некоторого постоянства, ведь одним из ее законов, получающим подкрепление от неожиданных наплывов разнородных воспоминаний, служит чередование и скрывало от меня то, что было в ней особенно мучительно. Я отлично сознавал, сколь химерична эта надежда. Я был словно нищий, который не так обильно орошает слезами свой черствый хлеб, если внушит себе, что, быть может, сейчас какой-нибудь чужестранец оставит ему все свое состояние. Всем нам приходится поддерживать в себе какую-нибудь фантазию, иначе действительность станет несносной. А я в большей неприкосновенности мог сохранять мои надежды, вместе с тем и легче переживал разлуку, не видя Жильберты. Если бы мы встретились с ней у ее матери лицом к лицу, мы, может быть, сказали бы друг другу непоправимые слова, которые сделали бы нашу ссору окончательной, убили бы мои надежды и в то же время, вызвав новую тревогу, разбудили бы мою любовь и затруднили бы мне примирение с моей участью. Уже весьма давно и задолго до моей ссоры с ее дочерью госпожа Сван сказала мне: «Это очень хорошо, что вы ходите к Жильберте, но мне тоже было бы приятно, если бы вы иногда приходили и ко мне. Правда, не на мои сборища, когда у меня куча народу, и вам было бы скучно, но в другие дни, когда вы всегда застанете меня позднее». Итак, приходя к ней, я как будто всего лишь исполнял много времени спустя желание, давно уже высказанное ею. И в час очень поздний, уже к ночи, почти в такое время, когда мои родители садились за стол, я отправлялся к госпоже Сван с визитом, в течение которого, как мне было известно, я не встречу Жильберту, но думать все-таки буду только о ней. В этом, считавшемся тогда отдаленном квартале Парижа, более темного, чем теперь, где на улицах, даже в центре, вовсе не было электричества, где и в домах оно редко встречалось. Лампа, зажженная где-нибудь в гостиной в нижнем этаже, например, в той комнате, где обычно принимала госпожа Сван, только и освещала улицу и заставляла прохожего поднять глаза и увидеть в этом ярком свете явную, хоть и замаскированную причину того, что перед подъездом стоит несколько великолепных карет. Видя, как одна из этих карет трогается с места, прохожий не без волнения думал, что в этой загадочной причине произошли какие-то изменения. Но это всего-навсего кучер, опасаясь, как бы не прозябли лошади, по временам давал им пройти взад и вперед, и впечатление было тем сильнее, что благодаря резиновым шинам шаги лошадей еще отчетливее и яснее раздавались среди тишины. Зимние сады, которые в те годы обычно являлись глазам прохожего, по какой бы улице он ни шел, если только квартира находилась не слишком высоко над тротуаром, теперь можно увидеть только на гелиогравюре, в какой-нибудь подарочной книге, ПЖ Сталя, где в противоположность нынешним гостиным во вкусе Людовика XVI и редким в них цветам какой-нибудь розе или японскому ирису в узкой хрустальной вазе, в которой уже не поместился бы другой цветок. Сады эти, благодаря обилию комнатных растений и полному отсутствию стиля в их расположении, кажутся созданными скорее живой и очаровательной страстью хозяйки дома к ботанике, чем холодными заботами о мертвой декорации. В более крупных масштабах, в особняках того времени, они напоминали те миниатюрные и портативные оранжереи, которые утром 1 января ставились возле зажженной лампы, так как у детей не хватало терпения дождаться, чтобы рассвело. В числе прочих новогодних подарков, являясь, однако, самым лучшим среди них, заставляя забыть зимнюю наготу и утешая видом растений, за которыми надо будет ходить. Но еще более, чем на такие оранжереи, эти зимние сады похожи были на оранжерею, которая виднелась совсем рядом с ними, нарисованная в красивой книжке, другом новогоднем подарке, и которая, хотя она была подарена не детям, а героине произведения, мадмуазель Лили, приводила их в такой восторг, что теперь, став почти стариками, они спрашивают себя, не была ли в ту блаженную пору зима самым прекрасным временем года. И, наконец, в глубине зимнего сада, сквозь разнообразную растительность, благодаря которой освещенное окно, если смотреть на него с улицы, напоминало стекла этих детских оранжерей, нарисованных или существующих в самом деле, прохожий, поднявшись на цыпочки, видел большей частью мужчину в сюртуке с гордением или гвоздикой в петлице, который стоял перед дамой, сидевшей в кресле. Различал их неясно, как будто это была резьба на топазе, в глубине гостиной, где от самовара, одного из последних нововведений того времени, подымался пар, который, может быть, идет от него и теперь. Но в силу привычки его уже никто не замечает. Госпожа Сван придавала большое значение этому чаю. Она видела особую оригинальность и прелесть в том, чтобы сказать мужчине: «Вы каждый день застанете меня попозже, «Приходите выпить чаю». Тонкой и нежной улыбкой сопровождая эти слова, которые она произносила с чуть слышным английским акцентом и которые собеседник принимал к сведению, отвечая многозначительным поклоном, словно это было нечто важное и необычное, требовавшее к себе уважения и внимания. Кроме упомянутых выше, была еще одна причина, по которой цветы в гостиной госпожи Сван имели не только характер украшения. Причина эта была связана не с эпохой, а отчасти с прежним образом жизни Адетты. Кокотка высшего разряда, какой и была она, живет прежде всего для своих любовников, то есть живет у себя дома, а это может привести ее к тому, что она станет жить для себя. Вещи, которые можно увидеть у порядочной женщины и которые, разумеется, и в ее глазах могут иметь значение, во всяком случае больше всего значат для кокотки. Апогей ее дня — не та минута, когда она одевается для всех, но та, когда она раздевается ради одного. В капоте, в ночной рубашке она должна быть так же элегантна, как и в вечернем туалете. Другие женщины щеголяют своими драгоценностями. Она живет в интимном общении со своими жемчугами. Этот образ жизни обязывает, а под конец и развивает вкус к скрытой роскоши. Вкус почти бескорыстный. У госпожи Сван он был направлен на цветы. Рядом с ее креслом всегда стояла огромная хрустальная чаша, полная пармских фиалок или маргариток, лепестки которых осыпались в воду и, казалось, сообщавшая гостю о каком-то любимом и прерванном занятии, например, чашке чаю, которую госпожа Сван выпила бы в одиночестве для своего удовольствия, о занятии более интимном и более загадочном, так, что, увидев цветы, выставленные там, хотелось извиниться, как если бы вы взглянули на заглавие еще раскрытого томика, которое могло бы рассказать, что сейчас еще только читала Адетта, а таким образом, пожалуй, и то, о чем она теперь думает. В цветах было больше жизни, чем в книге. Вы чувствовали неловкость, когда, придя с визитом госпожа Сван, замечали, что она не одна, или, войдя в комнату вместе с нею, видели, что гостиная не стоит пустая. Такое загадочное место занимали в ней эти цветы, связанные с неизвестными вам часами в жизни хозяйки дома. Цветы, не приготовленные ради гостей Адетты, но словно забытые там, словно о чем-то с ней беседовавшие и еще не кончившие беседу, которые вы боялись помешать и тайну которой тщетно пытались прочитать, вперив взгляд в жидкий, блеклый, лиловый и помятый цвет пармских фиалок. С конца октября Адетта, насколько могла, регулярно возвращалась домой к чаю, который в то время еще называли «five o'clock tea», «five o'clock», «чаепитие в 5 часов», так как она слышала и любила повторять, что если госпожа Вердурен устроила у себя салон, то это потому, что всегда можно было с уверенностью застать ее дома в определенный час. Она воображала, что и у нее есть салон, в таком же духе, только более свободный, «senza rigore», любила она говорить, без строгости. Так она себе самой казалась чем-то вроде «леспинас» и думала, что основала соперничающий салон, похитив из салона «дю де фан», кружок самых приятных его членов, в частности Свана, последовавшего за ней в изгнание и уединение, согласно версии, поверить в которую ей, разумеется, удалось бы заставить новых приятельниц, незнакомых с прошлым, но не самое себя. Но мы столько раз играем в обществе некоторые излюбленные роли и столько раз повторяем их про себя, что скорее полагаемся на их мнимое свидетельство, чем на действительность, почти совершенно забытую. В дни, когда госпожа Сван не выходила вовсе, на ней можно было увидеть крепдешиновый пеньюар, белый, как первый снег. Иногда же одно из тех длинных, как будто сплошь усеянных розовыми или белыми лепестками гофрированных платьев из шелкового муслина, которые теперь нашли бы неподходящими для зимы и совершенно напрасно. Ибо эти легкие материи и эти мягкие краски придавали женщине в тогдашних очень теплых гостиных, защищенных портьерами и удостаивавшихся самой утонченной похвалы, когда автор светского романа того времени начинал говорить о мягкой нежности их обивки. Тот же зябкий вид, что был у роз, которые, несмотря на зиму, стояли возле нее в своей алой ноготе, совсем как весной. Так как звуки заглушались коврами, и хозяйка дома, сидя в глубине комнаты, не знала, как теперь о том, что вы вошли, то она еще продолжала читать, когда вы были уже почти возле нее, а это еще усиливало романтическое впечатление, обаяние тайны, застигнутой врасплох, которым окрашены теперь для нас воспоминания об этих платьях, уже тогда вышедших из моды и не оставленных, кажется, одной только госпожой Сван, платьях, внушающих нам мысль, что носившая их женщина должна быть героиней романа, так как большинство из нас видело их только в романах Анри Гревиля. Теперь в начале зимы у Адетты в гостиной стояли огромные хризантемы, такие разнообразные по краскам, каких Сван не мог бы прежде увидеть у нее. Мое восхищение ими, когда я приходил к госпоже Сван с одним из тех печальных визитов, во время которых моя тоска заставляла меня находить в ней вновь всю таинственную поэтичность матери той самой Жильберты, что завтра услышит от нее. Твой приятель приходил ко мне. Было, наверное, вызвано тем, что они бледно-розовые, как шелк ее кресел во вкусе Людовика XIV, белоснежные, как ее пеньюар из крепдешина, или же медно-красные, как ее самовар, являлись добавкой к убранству салона, такой яркой, такой утонченной, но живой и способной просуществовать только несколько дней. Но я умилялся, потому что все же в этих хризантемах было больше постоянства, чем мимолетности, если сопоставить их с теми столь же розовыми или медно-красными цветами, которые закатное солнце так щедро бросает в туман ноябрьских сумерек. И потому что, видев, как они гасли в небе, я, войдя к госпоже Сван, вновь встречался с ними, воскресшими в пылающей палитре цветов, перешедшими в нее. Словно огни, похищенные великим колористом, среди непостоянства атмосферы и солнца для того, чтобы сделаться украшением человеческого жилья. Они, эти хризантемы, несмотря на всю мою печаль, звали меня в часы вечернего чая, жадно вкушать те столь краткие ноябрьские утехи, которые они зажигали тут же, рядом со мной, во всем их интимном и таинственном великолепии. Увы, не в разговорах, которые я слушал, мог бы я вкусить это великолепие. Они были так далеки от него. Даже с госпожой Катар, и несмотря на то, что время было позднее, госпожа Сван принимала ласковый тон, если надо было сказать. «Да нет, не поздно. Не смотрите на часы, еще не время. Они стоят. Куда вы так торопитесь?» И она снова предлагала сладкий пирожок жене профессора, все время державшей в руке сумочку для визитных карточек. «Из этого дома невозможно уйти», — говорила госпожа Сван госпожа Бонтан. А между тем госпожа Катар, изумленная, что слышит свою собственную мысль, восклицала. «То же самое и я говорю себе всегда в своем умишке, перед судом моей совести», вызывая одобрение господ из жокей-клуба, рассыпавшихся в поклонах и словно удостоившихся величайшей чести, когда госпожа Сван представляла их этой маленькой, не слишком любезной мещаночке, которая с блестящими друзьями Адетты вела себя осторожно, если даже не оборонительно, как она выражалась, ибо о самых простых вещах всегда говорила высоким языком. «Этого не скажешь. Вот уже три среды, вы мне изменяете», — говорила госпожа Катар, госпожа Сван. «Это правда, Адетта. Я не видела вас целые века, целую вечность. Вы видите, я сама признаю себя виновной, но надо вам сказать», — прибавляла она тоном стыдливым и неопределенным, так как, хоть она и была женой врача, все же не решалась бы заговорить без иносказаний о ревматизме или о почечных коликах. «У меня было столько маленьких несчастий, у каждого свои. И потом у меня был кризис с мужской прислугой. Хоть я и не так уж властолюбива, не более чем другие. Мне пришлось ради острастки рассчитать нашего вателя, который, впрочем, кажется, искал место более прибыльного. Но его уход чуть было не вызвал отставки всего министерства. Моя горничная тоже не хотела оставаться. Творилось нечто гомерическое. Невзирая ни на что, я крепко держала руль. И это для меня настоящий урок, которого я не забуду. Я вам надоедаю всеми этими историями с прислугой, но вы знаете не хуже меня, какая это возня, когда приходится менять ваш персонал. А мы не увидим вашу очаровательную дочь?» — спрашивала она. «Нет, моя очаровательная дочь обедает у подруги», — отвечала госпожа Сван и прибавляла, обращаясь ко мне. «Она, мне кажется, писала вам, чтобы вы приходили к ней завтра. А как ваши беби?» — спрашивала она жену профессора. Я с облегчением вздыхал. Эти слова госпожи Сван, доказывавшие мне, что я, когда захочу, смогу увидеть Жильберту, приносили мне как раз то благо, которого я искал здесь, и которое в то время делало столь необходимыми для меня посещение госпожи Сван. «Нет, а впрочем, я напишу ей записочку сегодня вечером. Нам с Жильбертой нельзя больше видеться», — прибавлял я, как будто приписывая нашу разлуку таинственной причине, что давало мне еще иллюзию любви, поддерживающуюся также и благодаря той нежности, с которой я говорила Жильберте, и с которой она говорила обо мне. «Знаете, она бесконечно любит вас», — говорила мне госпожа Сван. «Так вы не хотите прийти завтра?» И вдруг я испытывал радостный подъем. Я говорил себе, но в конце концов, почему бы и нет, раз ее мать сама мне это предлагает? Но я тотчас впадал в уныние. Я опасался, как бы Жильберта, встретившись со мной вновь, не подумала, что мое равнодушие за последние дни было притворством, и предпочитал продолжать разлуку. Пока мы так разговаривали в стороне, госпожа Бантан жаловалась на то, как ей наскучили жены политических деятелей, ибо она прикидывалась, что всех считает невыносимыми и смешными, и что положение, занимаемое ее мужем, приводит ее в отчаяние. «Значит, вы можете вот так подряд принять 50 докторских жен?» — говорила она госпоже Катар, которая, напротив, благожелательно отнеслась ко всему и была исполнена уважения ко всем обязанностям. «Ах, вы добродетельны! Мне в министерстве, конечно, приходится. Я должна. Но, ей-богу, мне это не под силу, вы знаете. Все эти жены чиновников, не могу удержаться, чтобы не высунуть им язык. И племянница Альбертина в меня. Вы не представляете себе, какая она дерзкая, эта малышка. На прошлой неделе у меня в мой день была жена товарища министра финансов и рассказывала, что ничего не понимает в стряпне. Но, сударыня, — заметила ей с очаровательной улыбкой моя племянница, — все-таки вы должны были бы знать, что это такое, ведь ваш отец был поваренком. О, мне это очень нравится. По-моему, это прелестно, — говорила госпожа Сван. Но, по крайней мере, в дни, когда у доктора прием, вы должны были бы устраиваться поуютнее. Цветы, книги, вещи, которые вы любите, — советовала она госпоже Катар. Вот так выпалила в лицо, выпалила, не заставила себя просить. И ни о чем не предупредила меня, маленькая притворщица. Хитрая она, как обезьяна. Это ваше счастье, что вы можете сдерживаться. Завидую людям, которые умеют прятать свои мысли. Но мне в этом нет нужды. Я не такая требовательная, — мягко отвечала госпожа Катар. «Во-первых, на это у меня не такие права, как у вас», — прибавляла она уже более твердо, как она делала всегда, если ей надо было подчеркнуть какую-нибудь тонкую любезность, искусную лесть, которую ей удавалось вернуть в разговор и которая вызывала восхищение ее мужа и помогала его карьере. «И ведь я с удовольствием делаю все то, что может быть полезно профессору. Но, сударыня, надо быть в состоянии. Вероятно, вы совсем не нервная. Я, когда вижу, как жена военного министра строит гримасы, я сразу же начинаю ей подражать. Это ужасно, когда вот такой темперамент». «Ах да», — говорила госпожа Катар. «Я слыхала, что у нее тик. Мой муж тоже знаком с очень важными лицами, и, разумеется, когда эти господа беседуют между собой... Да вот еще, сударыня, это как с обергофмаршалом. Он горбатый. Не успеет он и 5 минут посидеть у меня, как я уже трогаю его за горб. Мой муж говорит, что его сместят из-за меня. Ну, довольна о министерстве». «Да, довольна о министерстве. Я хотела поставить это вместо девиза на моей почтовой бумаге. Я уверена, что шокирую вас, потому что вы добрая, а для меня, признаюсь, самое веселое — это злословить. Без этого жизнь была бы очень однообразна». И она все время продолжала говорить о министерстве, как будто это был Олимп. Чтобы переменить разговор, госпожа Сван обращалась к госпоже Катар. «А какая вы нарядная! Редферн Фессит? Редферн сделал? Нет, вы знаете, что я верна Раутницу. Впрочем, это переделка. Ну, да это же роскошно. Сколько, как вы думаете? Нет, меняйте первую цифру. Как? Но это же пустяки. Это даром. Мне говорили, втрое дороже. Вот как пишется история, заключала жена доктора. И показывая госпоже Сван шарф, который та подарила ей, «Поглядите, Адетта, узнаете?» Из-за портьеры кто-то просовывал голову, церемонно-почтительно, притворяясь для шутки, что боится помешать. То был Сван. «Адетта, принц Агрегенский у меня в кабинете и спрашивает, можно ли ему будет прийти засвидетельствовать свое почтение? Что мне ответить ему?» «Да, я буду в восторге», — с чувством удовлетворения говорила Адетта, не изменяя своему спокойствию, которое ей тем легче было сохранять, что она всегда, даже будучи кокоткой, принимала светских людей. Сван уходил сообщить о разрешении и вместе с принцем возвращался к жене, если только за это время не приезжала госпожа Вердюрен. Женившись на Адетте, Сван потребовал от нее, чтобы она перестала посещать маленький клан. На это у него были причины, а если бы их и не было, он все-таки сделал бы это, повинуясь закону неблагодарности, который не терпит исключений и подчеркивает неосмотрительность или бескорыстие всех сводников. Он только разрешил Адетте обмениваться с госпожой Вердюрен двумя визитами в год, что опять-таки было крайностью в глазах верных, возмущенных обидой, которая была нанесена хозяйке, столько лет относившейся к Адетте и даже к Свану, как к своим любимцам. Ибо если здесь и были изменники, которые порой пропускали вечера, и ничего не говоря отправлялись к пригласившей их Адетте, готовые в случае изобличения сослаться на то, что им любопытно было встретить Бергота, хотя хозяйка утверждала, что он не бывает у Сванов, лишен таланта, и, несмотря на это, пользуясь ее любимым выражением, старалась привлечь его. В маленьком кружке были и свои фанатики. И они-то, не зная особых правил приличия, часто удерживающих нас от крайних шагов, которые предпринимаются с целью доставить нашему противнику неприятность, желали бы, но этого не добились, чтобы госпожа Вердюрен прекратила отношения с Адеттой и лишила ее удовольствия говорить с улыбкой. Со времен раскола мы очень редко бываем у хозяйки. Это можно было, когда мой муж был холостяком, но для людей семейных это не всегда легко. Господин Сван, откровенно говоря, не переваривает матушку Вердюрен и не слишком одобрил бы, если бы я стала постоянно бывать у нее. А я верная супруга. Сван сопровождал туда жену на званые вечера, но избегал присутствовать, когда госпожа Вердюрен приезжала с визитом к Адетте. Вот почему, если в гостиной находилась госпожа Вердюрен, принц Агрегенский входил один. Его одного только и представляла Адетта, предпочитавшая, чтобы госпожа Вердюрен не слыхала безвестных имен. И, видя кругом ряд незнакомых лиц, могла подумать, что находится среди аристократических знаменитостей. Расчет настолько удачный, что вечером госпожа Вердюрен с отвращением говорила мужу: «Прелестное общество! Там был весь цвет реакции». Адетта находилась в обратном заблуждении по отношению к госпоже Вердюрен. Правда, салон последний в то время еще не начинал становиться тем, чем, как мы увидим, он стал потом. Госпожа Вердюрен не дошла еще даже до такого инкубационного периода, когда отменяют большие празднества, на которые немногие только что приобретенные, полные блеска элементы потонули бы в массе сброда, и когда предпочитают подождать, чтобы те 10 праведников, которых удалось привлечь, силой размножения произвели бы 70-10 подобных себе. Подобно тому, как это не замедлило сделать Адетта, и госпожа Вердюрен наметила своим объектом — свет. Но сфера нападения была у нее еще столь ограниченная и к тому же столь удаленная от той, где Адетта имела некоторые шансы достичь подобного же результата, проложить себе путь, что последняя жила в самом полном неведении насчет стратегических планов, вырабатывавшихся хозяйкой. И Адетта, когда ей говорили о снобизме госпожи Вердюрен, совершенно чистосердечно начинала смеяться и отвечала: «Совсем наоборот. Во-первых, у нее нет самого основного, она ни с кем не знакома. Потом надо отдать ей справедливость, что так ей и нравится. Нет, ей нравятся ее среды, приятные собеседники». И втайне она завидовала искусству госпожи Вердюрен, хотя и не отчаивалась в том, что сможет изучить его, пройдя такую школу, которому хозяйка умела придать столь прекрасную внушительность, хотя оно и не имеет другой цели, как только оттенять несуществующее, придавать форму небытию, является, собственно говоря, искусством пустоты, умением хозяйки дома соединить, сгруппировать, обратить внимание, стушеваться, послужить связующим звеном. Во всяком случае, на приятельниц госпожи Сван производило впечатление, что они видят у нее женщину, которую всякий представлял себе не иначе, как в ее собственном салоне, среди обрамлявших ее неразлучных гостей, среди целого кружка, ожившего теперь, сконцентрировавшегося, сжавшегося на одном кресле, в образе хозяйки, которая стала теперь гостей, закутавшись в манто на гагачьем пуху, таком же мягком, как белые меха, лежавшие на полу здесь, в салоне, где госпожа Вердюрен сама по себе была салоном. Самые робкие дамы из скромности хотели удалиться, и, прибегая к множественному числу, как в том случае, когда хотят намекнуть окружающим, что благоразумнее не утомлять выздоравливающую, которая первый раз встала с постели, говорили: «Адетта, мы покидаем вас». Госпожа Катар, которую хозяйка называла по имени, возбуждала зависть. «Так, я похищаю вас», — говорила ей госпожа Вердюрен, не переносившая мысли, что кто-нибудь из верных останется здесь, вместо того, чтобы последовать за нею. «Госпожа Бонтан так любезна, что отвезет меня», — отвечала госпожа Катар, не желая показать вида, что ради особы более знаменитой она забывает о госпоже Бонтан, которая предложила подвезти ее в казенной карете, и на предложение которой она согласилась. «Признаюсь, я особенно благодарна друзьям, которые так добры, что приглашают меня к себе в экипаж. Это прямо клад для меня. Ведь у меня нет своего автомедона. Тем более», — отвечала хозяйка, не решаясь сказать ничего лишнего, так как была немного знакома с госпожой Бонтан и только что пригласила ее на свои среды, «что от госпожи до Криси до вас не близко». «Ах, боже мой! Я никогда не приучусь говорить, госпожа Сван». Это была шутка, принятая в маленьком клане, где люди не слишком умные притворялись, что не могут привыкнуть говорить «госпожа Сван». «Я так привыкла говорить «госпожа де Криси», я опять чуть было не ошиблась». Однако госпожа Вердюрен, обращаясь к Адетте, не ошибалась, и обмолвки ее были сознательны. «Вы не боитесь, Адетта, жить в таком глухом месте? Мне кажется, я никогда бы не была вполне спокойна, возвращаясь вечером. И к тому же так сыро. Это должно быть не полезно для вашего мужа при его экземе. Крыс у вас нет, по крайней мере». «Что вы? Какая гадость!» «Тем лучше. Мне так говорили. Я очень рада, что это оказывается неправда, потому что я их ужасно боюсь, и я бы к вам больше не приехала. До свидания, моя милая. До скорого. Надеюсь, вы знаете, как я рада вас видеть. Вы не умеете расставлять хризантемы», — уходя, говорила она госпоже Сван, которая вставала, чтобы проводить ее. «Это японские цветы. Их расставлять нужно так, как это делают японцы. Я не согласна с госпожой Вердюрен, хотя во всем остальном она для меня закон и пророки. Только вы, Адетта, умеете находить такие прекрасные хризантемы. Или, может быть, кризантемы. Не знаю, как будет правильно», — объявляла госпожа Катар, когда за хозяйкой закрывалась дверь. «Милая госпожа Вердюрен не всегда особенно благосклонна к чужим цветам», — мягко отвечала госпожа Сван. «Кто ваш поставщик, Адетта?» — спрашивала госпожа Катар, желая прервать критическое замечание по адресу хозяйки. «Леметр? Признаюсь, что на днях у Леметра было выставлено большое розовое растение, которое подвигло меня совершить безумие». Но по своей стыдливости она отказалась сообщить более точные сведения о цене растения и сказала только, что профессор, которого, однако, не так легко рассердить, обнажил шпагу и сказал ей, что она не знает цены деньгам. «Нет-нет, мой присяжный поставщик Дебак, никто иной». «И мой тоже», — говорила госпожа Катар. «Но каюсь, я изменяю ему с Лашомом». «Ах, вы изменяете ему с Лашомом, я скажу ему», — отвечала Адетта, стараясь быть остроумной и руководить разговором в своей гостиной, где ей было более по себе, чем в маленьком клане. Впрочем, Лашум становится слишком дорог. Цены у него исключительные, знаете. Цены, по-моему, непристойные, — прибавляла она, смеясь. Тем временем госпожа Бантан, которая 100 раз говорила, что не хочет бывать у Вердюренов, в восторге от того, что ее пригласили на среды, обдумывала, как устроить, чтобы попадать на них, возможно, чаще. Ей было неизвестно желание госпожи Вердюрен, чтобы приглашенные не пропускали ни одной среды. С другой же стороны, она была одной из тех, знакомства которых особенно не добиваются, и которые получают хозяйки дома приглашения на серию, ездят к ней не так, как те, кто всегда умеет сделать приятное. Если найдется время и желание побывать в гостях, они, напротив, лишают себя, например, первого и третьего вечера, воображая, что их отсутствие будет замечено, и приберегают себя на второй и четвертый. Если только их не информируют, что третий вечер будет особенно блестящ, и они не нарушат этот порядок, ссылаясь на то, что последний раз они, к сожалению, не были свободны. Так госпожа Бантан вычисляла, сколько еще должно быть сред до Пасхи и к какому способу прибегнуть, чтобы лишний раз воспользоваться приглашением, но не показаться навязчивой. Она рассчитывала на госпожу Катар, с которой должна была ехать домой, надеясь получить от нее некоторые указания. «Ах, госпожа Бантан, я вижу, вы встаете. Это очень нехорошо — подавать знак к бегству. Вы должны вознаградить меня за то, что не были прошлый четверг. Ну, присядьте на минутку. Ведь до обеда у вас уже не хватит времени на визиты. Право вас ничем не соблазнить», — прибавляла госпожа Сван и протягивая тарелку с пирожными. «Знаете, это совсем неплохо, эти маленькие гадости. На вид они невзрачны, но попробуйте, вы мне скажете ваше мнение». «Напротив, они восхитительны», — отвечала госпожа Катар. «У вас, Адетта, всегда всего вдоволь. Я могу не спрашивать, какой они марки. Я знаю, что вы все заказываете у Рибате. Должна сказать, что я более электрична. За птифурами, за всякими сластями я часто адресуюсь к Бурбонне. Но я согласна, там не знают, что такое настоящее мороженое. А во всем, что касается мороженого, сиропов, щербетов, Рибате — великий художник. Как сказал бы мой муж, нек плюс ультра, непревзойденный. Но это сделано совсем просто, разве нет? Я не смогу обедать», — отвечала госпожа Бантан. «Но я присяду на минутку. Вы знаете, я обожаю разговаривать с умной женщиной. Вы сочтете меня нескромной, Адетта, но мне хотелось бы знать, какого вы мнения о шляпе госпожи Тронбер. Я, правда, знаю, что большие шляпы теперь в моде. Все-таки у нее, пожалуй, несколько утрированно. Но рядом с той шляпой, в которой она недавно была у меня, сегодняшняя шляпа прямо микроскопическая». «Да нет, я не умная», — говорила Адетта, думая, что это мило. «В сущности, я очень легковерна, верю всему, что говорят, огорчаюсь по пустякам». И она давала понять, что вначале много страдала, выйдя замуж за такого человека, как Сван, который жил своей особой жизнью и ее обманывал. Между тем принц Агрегинский, услышав слово «я не умная», считал своим долгом возражать, но он не был находчив на ответы. «Та-та-та!» — восклицала госпожа Бантан. «Вы не умная?» «В самом деле, я спрашивал себя, что я слышу?» — говорил принц Агрегенский, пользуясь случаем. «Наверное, меня обманул слух». «Да нет, уверяю вас», — говорила Адетта. «Я маленькая мещаночка, очень конфузливая, полная предрассудков, живущая в своей норе и, главное, очень невежественная». И спрашивала у принца о бароне де Шарлюсе. «Видели вы, милого баронетта?» «Вы невежественная!» — восклицала госпожа Бантан. «Ну так что бы вы сказали о наших официальных кругах, о всех этих превосходительных женах, которые умеют болтать только о тряпках? Вот, например, мадам, не далее как неделю тому назад я заговорила с министершей народного просвещения о Лоенгрине. Она мне отвечает: Лоенгрин? Ах да, последнее обозрение в Фоли Бержер. Кажется, преуморительное. Как вам это понравится, мадам? Когда слышишь подобные вещи, прямо кипишь. Мне хотелось дать ей пощечину. Ведь я, знаете ли, не без характера. Как, по-вашему, мосье? Обращалась она ко мне. Разве я не права? Послушайте, говорила госпожа Катар. Можно извинить неудачный ответ, когда спрашивают так вдруг, неожиданно. Мне это отчасти знакомо, потому что у госпожи Вердюрен привычка приставлять нож к горлу. Кстати, по поводу госпожи Вердюрен, спрашивала госпожа Бантан госпожу Катар. Вы знаете, кто будет у нее в ближайшую среду? Да, я вспомнила, что мы приняли приглашение на ближайшую среду. Не хотите ли отобедать у нас в среду на будущей неделе? Мы поехали бы вместе к госпоже Вердюрен. Я стесняюсь войти одна, не знаю почему, эта большая женщина всегда меня пугает. Я вам объясню, отвечала госпожа Катар. Что вас пугает в госпоже Вердюрен, это ее голос. Что поделаешь, не у всех такой милый голос, как у госпожи Сван. Но едва начнутся переговоры, как выражается хозяйка, и лед будет сломан. Ведь в сущности она очень радушна. Но я прекрасно понимаю ваши чувства. Всегда неприятно очутиться в первый раз в чужом краю. Вы тоже могли бы отобедать с нами, говорила госпожа Бантан госпоже Сван. После обеда мы все поехали бы к Вердюренам. Вердюренница. И даже если в результате хозяйка выпучит глаза и больше меня не пригласит, то все-таки, приехав к ней, мы будем болтать втроем. Я чувствую, мне это будет всего приятнее. Но это утверждение было, очевидно, не очень правдиво, потому что госпожа Бантан спрашивала. «Как вы думаете, кто там будет в среду на будущей неделе? Что там будет происходить? По крайней мере, не будет там слишком много народу. Я-то, наверное, не поеду», — говорила Адетта. «Мы только ненадолго появимся на последней среде. Если вам безразлично подождать до тех пор...» Но госпожу Бантан, видимо, не прельщала эта предлагаемая отсрочка. Хотя умственные достоинства салона и степень его элегантности обычно находятся в отношении скорее обратном, чем прямом. Надо полагать, поскольку Сван находил госпожу Бантан приятной, что всякий упадок, с которым мы примирились, делает нас менее требовательными к тем, в чьем обществе мы покорно находим удовольствие, менее требовательными и к их уму, а также ко всему остальному. Если это верно, то отдельные люди, подобно народам, обречены видеть, как с утратой независимости исчезает их культура и даже язык. Одно из последствий этой снисходительности то, что с известного возраста в нас усиливается склонность находить приятными слова, выражающие почтение к нашему складу ума, к нашим вкусам, поощряющие нас отдаться им. Это тот возраст, когда великий художник предпочитает обществу оригинальных талантов, общество своих учеников, у которых нет с ним ничего общего, кроме буквы его доктрины, и которые кадят ему, его слушают. Или когда незаурядные мужчина или женщина, живущие для любви, сочтут где-нибудь в обществе самым умным человека, стоящего, может быть, и ниже их, но показавшего какой-нибудь фразой, что он умеет понять и оценить жизнь, посвященную искусству любви. И этим самым приятно пощекотавшего сладострастные склонности любовника или любовницы. Это был также тот возраст, когда Свану, поскольку он стал мужем Адетты, нравилось слушать госпожу Бантан, говорившую, что смешно принимать одних только герцогинь, из чего он делал вывод, вопреки тому, как он отнесся бы к этому прежде у Вердюренов, что она женщина добрая, очень умная и без всякого снобизма. Нравилось рассказывать ей истории, от которых она покатывалась, так как не знала их, и которые, впрочем, схватывала быстро. Нравилось говорить комплименты и развлекаться. «Значит, доктор не сходит с ума по цветам, как вы?» — спрашивала госпожа Сван, госпожу Катар. «О, знаете, мой муж мудрец, он умерен во всем. Впрочем, нет, у него есть страсть». Госпожа Бантан, взгляд которой загорался недоброжелательством, спрашивала. «А какая?» Госпожа Катар просто отвечала. «Чтение». «О, страсть вполне успокоительная в супружеской жизни!» — восклицала госпожа Бантан, подавляя сатанинский хохот. «Когда доктор погрузится в книгу, знаете?» «Ну так что же, мадам, это вас не должно особенно пугать. как не должно. А его зрение? Мне пора возвращаться к нему, Адетта. А в вашу дверь я снова постучусь в самом скором времени. Кстати, по поводу зрения. Слышали вы, что особняк, который купила госпожа Вердюрен, будет освещаться электричеством? Я это знаю не от моей собственной полиции, а из другого источника. Мне это говорил сам монтёр Мельде. Вы видите, я ссылаюсь на свои источники. Вплоть до спален, где будут электрические лампы с абажурами, рассеивающими свет. По-видимому, очаровательная роскошь. Наши современницы непременно желают чего-нибудь нового, хотя бы и по-разному. Сестра мужа одной из моих приятельниц поставила у себя телефон. Она может говорить со своими поставщиками, не выходя из квартиры. Признаюсь, я безобразно интриговала, лишь бы мне разрешили прийти как-нибудь поговорить у аппарата. Это меня очень соблазняет. Но скорее у приятельницы, чем у себя. Мне кажется, мне было бы неприятно иметь телефон у себя. Вначале будет занятно, но когда привыкнешь, голова затрещит. Ну, Адетта, я бегу. Не задерживайте больше госпожу Бантан, так как я на ее попечении. Я непременно должна вырваться от вас. Вот будет мило. Я вернусь домой после мужа. И мне тоже пора было возвращаться домой, не вкусив зимних утех, для которых хризантемы как бы служили блестящей оболочкой. Эти утехи не пришли, а между тем госпожа Сван уже, по-видимому, ничего не ждала. Она приказывала слугам убрать чай, как будто объявляя «время закрывать». И, наконец, она мне говорила: «Так вы в самом деле уходите? Ну что же, гудбай?» «Прощайте». Я чувствовала, что даже оставшись здесь, я бы не узнал этих неведомых утех, и что меня лишает их не только моя печаль. Так, может быть, их и не встретишь на этой протаренной дороге, где часы так быстро мчат к минуте расставания, а скорее на каком-нибудь незнакомом мне проселке, куда надо было бы свернуть. По крайней мере, цель моего визита была достигнута. Жильберта будет знать, что в ее отсутствие я был у ее родителей, и при этом, как не переставала твердить госпожа Катар, сразу же, с первого взгляда, покорил госпожу Вердюрен, которая, по словам жены доктора, никогда не рассыпалась в таких любезностях. «Очевидно, — сказала она, — вас связывает родство атомов. Жильберта будет знать, что я, как и подобало, с нежностью говорил о ней, но что я больше не чувствую этой невозможности жить без нее, казавшейся мне причиной скуки, которую последнее время она испытывала в моем обществе. Я сказал госпоже Сван, что не могу больше встречаться с Жильбертой. Я сказал это так, как будто навсегда решил не видеться с ней. И письмо, которое я собирался послать Жильберте, будет иметь этот же смысл. Лишь самому себе, чтобы поддержать в себе мужество, я предлагал сделать на несколько дней краткое и последнее усилие. Я говорил себе: «Это последнее свидание, от которого я отказываюсь. На следующее я приду». Чтобы сделать разлуку менее трудной, я не представлял ее себе окончательной, но ясно чувствовал, что она будет окончательной. 1 января было для меня особенно мучительно в том году. Конечно, когда мы несчастны, мучительна всякая дата, всякая годовщина. Но если, например, мы скорбим об утрате любимого человека, страдание сводится только к более живому сравнению с прошлым. В данном случае примешивалась невыраженная надежда, что Жильберта, предоставив мне сделать первые шаги и видя, что я не предпринял их, ждет только Нового года как повода, чтобы написать мне. «Ну что же, в чем дело? Я без ума от вас. Приходите, мы объяснимся на чистоту. Не могу жить, не видя вас». С наступлением последних дней Старого года это письмо начало мне казаться вероятным. Оно, может быть, не было таким, но чтобы поверить в его вероятность, нам достаточно желания, потребности в нем. Солдат уверен, что ему будет дана бесконечно пролонгируемая отсрочка, прежде чем его убьют, а вор — прежде чем его поймают. Люди же вообще, прежде чем им придется умереть. Вот где амулет, предохраняющий личность, а иногда и целый народ, если не от опасности, то от боязни опасности, в действительности от веры в опасность, что в некоторых случаях позволяет преодолевать ее, не требуя храбрости. Такая же уверенность и столь же необоснованная поддерживает любовника, рассчитывающего на примирение, на письмо. Чтобы не ждать письма, мне стоило только перестать желать его. Как бы ни были мы, по нашему убеждению, равнодушны к той, которую мы еще любим, мы все же приписываем ей ряд мыслей, хотя бы и о равнодушии, намерение их выразить, сложность внутренней жизни, где мы, быть может, являемся предметом антипатии, но также и непрестанного внимания. Напротив, чтобы вообразить состояние Жильберты, мне бы надо было попросту обладать даром прозрения и уже 1 января того года предвосхитить все то, что я бы почувствовал 1 января одного из будущих годов, когда внимание или молчание, или нежность, или холодность Жильберты остались бы более или менее незамеченными мною, и когда я не подумал бы, даже не мог бы подумать, искать решения вопросов, которые более не возникали бы для меня. Когда мы любим, любовь слишком велика, чтобы полностью вместиться в нас. Излучаясь, она направляется к любимому человеку, встречает в нем поверхность, которая ее задерживает, заставляет вернуться к исходной точке. И вот этот удар, возвращающий нашу влюбленность назад, мы называем чувствами другого. И он сильнее нас очаровывает, чем ее движение, направленное вперед, так как мы не видим, что он исходит от нас. 1 января часы пробили положенное число раз, а письма от Жильберты не пришло. А так как я получил еще несколько поздравительных писем, запоздалых или задержавшихся по вине почты, слишком загруженной в эти дни, то 3 и 4 января я продолжал еще надеяться, но все меньше и меньше. Я много плакал в следующие дни. Наверное, от того, что, будучи менее искренен, чем я думал, когда решил отказаться от Жильберты, я сохранял надежду на это новогоднее письмо. И, видя, что эта надежда истощилась, прежде чем я успел найти ее замену, я мучился, как больной, опорожнивший склянку с морфием, не имея под рукой другой. Но, может быть, и эти два объяснения не исключают друг друга, так как иногда одно и то же чувство бывает противоречиво. Надежда на получение письма приблизила ко мне образ Жильберты, воссоздала волнение, которое возбуждало во мне прежде ожидание встречи с ней, ее вид, ее манера держаться со мной. Немедленная возможность примирения уничтожала вещь, в огромных размерах которой мы не отдаем себе отчета — покорность судьбе. Неврастенники не могут поверить людям, уверяющим их, что они постепенно успокоятся, если будут лежать в постели, не получая писем, не читая газет. Они думают, что этот режим только обострит их нервозность. Также и влюбленные не могут поверить в благотворное действие самоотречения, не испытав его, пребывая в состоянии ему противоположном. Так как сердцебиения у меня усилились, мне уменьшили дозу кофеина, и они прекратились. Тогда я стал спрашивать себя, не лекарство ли было хоть отчасти причиной той тоски, которую я испытывал, когда почти поссорился с Жильбертой, и которую всякий раз, как она возобновлялась, я приписывал тому, что больше не увижу моей приятельницы, или увижу только с риском застать ее в том же скверном расположении духа. Но если это лекарство было источником мук, ложно истолкованных моим воображением, в чем не было бы ничего необыкновенного, так как самые жестокие нравственные страдания любовников нередко определяются физической привычкой к женщине, с которой они живут, то наподобие волшебного напитка, который хотя и давно выпит, по-прежнему соединяет Тристана и Изольду. Ибо улучшение физического состояния, почти сразу же вызванное уменьшением доз кофеина, не остановило течение моей тоски, если и не возникшей от приемов яда, то, по крайней мере, обострившейся от них.